Лучшие произведения австрийской новеллистики середины века поражают особой выношенной зрелостью, когда каждая весьма и весьма плотно заполненная страница, кажется, дышит самой жизнью. Сквозь нее словно проникает физически ощутимая реальность во всей ее нерасчлененной сложности, во всем нерасторжимом единстве внутренней сути и внешних проявлений. Такова история новой кратки башек, необыкновенно емкое творение маститого Хаммета фон Дорера 1896-1966 или «Парк, танцовщица и зверь» Франца Теодора Чокера 1885-1969, известного австрийского драматурга. Его близкий друг и не менее известный драматург Эден фон Хорват 1901-1938, творчество которого сейчас переживает бурное возрождение, представлен в сборнике небольшим и очень австрийским этюдом «Смерть во славу традиций», удачно характеризующим сатирическую струю в австрийской новелле. Накануне и во время Второй мировой войны пышным цветом расцвел в австрийской литературе так называемый регионализм, местничество, во многом опирающееся на натурализм прошлого века. Традиционные, нередко фольклорные персонажи, стройная фабула, дотошное описание внешних деталей, натуралистическое фото и фактографичность, прозрачная мораль бесхитростного повествования, ясность, связность, последовательность — вот отличительные признаки такой прозы. Непритязательная, рассчитанная на широкого читателя проза регионалистов и заслуживала бы, может быть, снисходительного отношения, если бы многие писатели этого цеха не запятнали себя сотрудничеством с фашистами, а ныне своим ретивым служением их последователям. Поэтому все значительные австрийские писатели, придерживавшиеся, как правило, гуманистической антифашистской ориентации, резко полемизировали с регионалистами. Большинство австрийских писателей после 1938 года отправились в эмиграцию в Женеву, Париж, Лондон, Нью-Йорк, чтобы вместе с немецкими писателями-эмигрантами принять участие в антифашистской борьбе. За годы Второй мировой войны австрийская литература понесла значительные потери. Добровольно или под бременем невзгод, лишений, депрессии, преследований ушли из жизни Музель, Верфель, Рот, Цвейк, Хорват, Шаукаль, Фридель и другие видные литераторы. В 1945 году в австрийскую литературу вступили новые силы. Значительная часть их группировалась вокруг журнала «План», издававшегося Отто Базелем. Именно в этом журнале был напечатан привлекший всеобщее внимание призыв к недоверию Ильзе Айхенгер. Страстный, побюхнеровский огненный памфлет юной писательницы с решительным радикализмом, требовавшей диктатуры совести и разума во избежание последующих катастроф. Этот призыв Герберт Айзенрайх назовет впоследствии отправной точкой целого поколения, а Герхард Фрич в 1967 году вынесет в заголовок объемистой антологии, призванной суммировать итоги и достижения передовой послевоенной австрийской литературы и искусства. В «Плане» впервые выступили такие ныне известные писатели, как Ганс Леберт и Пауль Целан. В издававшейся Гансом Вайгелем в 50-е и 60-е годы серии «Современные голоса» были впервые напечатаны многие видные современные австрийские писатели. Довольно большая группа писателей первых послевоенных лет испытывала сильное влияние творчества Кафки, которые, реализуясь в поэтике даже наиболее удачных произведений, оставляло впечатление явной зависимости и даже эпигонства. Однако постепенно, примерно уже с середины 50-х годов, стали формироваться иные тенденции, опирающиеся на другие идейно-поэтические аспекты обширного и разностороннего австрийского наследства. Так, например, многих увлекал рапсодический стиль Броха, его стремление в пируэте слова обнять основные глубинные вопросы человеческого бытия. Стремление уловить смысл, назначение, ценность жизни, любви, смерти вдохновляло Ильзе Айхенгер в работе над ее известной, ставшей хрестоматийной, зеркальной новеллой, стилистически одном из наиболее совершенных произведений современной немецкоязычной прозы. Заметные отблески чисто рильковского света и тепла, идущего от овеянных тончайшей поэзией воспоминаний детства, лежат на прозаических зарисовках Ингеборг Бахман, даже тех, что проникнуты глубоким ощущением кризиса человечности в ожесточившееся время, время острейших социальных противоречий. Все. Айхенгер и Бахман первыми из австрийских литераторов были удостоены премии группы 47, объединения прогрессивных западногерманских писателей. Международное признание получил вскоре и Герберт Айзенрайх, лауреат итальянской премии, присужденной ему за радиопьесу «Чем мы живем и от чего мы умираем». В своих новеллах, вошедших в сборники «Приглашение жить отчетливо», «Прекрасный злой мир» и, так сказать, любовные истории, опираясь на русскую традицию, связанную для него с именами Толстого и Достоевского, он ставит проблемы совести в мире, который стал, как гласит название одного из рассказов Бахман, «миром убийц и безумцев». Герберт Айзенрайх постоянно пишет о причинах, истоках и формах праведной и неправедной жизни в современном мире, не находя, однако, конкретных путей к его преобразованию. Приключения, как у Достоевского. В середине 50-х годов, когда уже складывалось впечатление, что наиболее существенные вехи в современной австрийской литературе обозначены именами Айхенгер, Бахман, Айзенрайха и некоторых других писателей того же поколения, Ганс Леберт, Герхард Фрич, талантливая и рано скончавшаяся Герта Крефтнер, появились сразу привлекшие к себе внимание романы Жоржа Зайко и уже упоминавшегося Хаммета фон Доррера, и стало ясно, что дыхание большой литературы 30-х годов еще не иссякло, традиции Музеля и Броха продолжены. Причем применительно к Дорреру можно говорить не только о продолжении традиции, но и об известной полемике с Музелем. В отличие от предшественника, Доррер упрямо утверждал, что нужно мыслить согласно жизни, а не жить согласно мысли, и основное внимание уделял чувственному, непосредственному восприятию действительности. В своих теоретических статьях Доррер требовал от художественной прозы следующих качеств: иллюзии физического присутствия, то есть атмосферы живой жизни, наличие идейных перил, мысли, соседствующей с образом, но не подавляющей его, в чем Доррер порой упрекал Музеля, а также свежести языка, стремление к тому, чтобы каждое предложение было как бы вновь найденной химической формулой языка. Этими качествами вполне обладают его собственные романы и рассказы послевоенного времени, хотя он нередко рисует в них фигуры остро-гротескные, условные и загадочные, поэтому, говоря о нем, критики обычно не обходятся без слова «барокко». Следы этого интереса к тайне можно найти и в новелле «Новый краткий башек», и в других рассказах, написанных с обычным у Доррера словесным совершенством. Новеллы Жоржа Зайко, питающего глубокое пристрастие к проблемам психоанализа, все же уступают его романам. Зайко, как и Доререр, как и весьма многосторонний Александр Лернет Холления, составил себе репутацию прежде всего как романист, и тем не менее новеллистика этих авторов заметна в послевоенной панораме австрийского рассказа. Вслед за Гютерсло в последние годы были неожиданно открыты и другие весьма интересные писатели старшего поколения, например, Фриц Герцмановский Орландо с его романами и новеллами в потешном или, как говорят в Австрии, скурильном стиле. В этом ряду необходимо назвать также видного романиста и публициста Элиаса Канети, автора широко известного на Западе антифашистского романа «Ослепление», 1935 год. Он, хотя и не пишет коротких новелл, значительно повлиял на группу молодых литераторов, сплотившихся вокруг разносторонне одаренного, хотя и противоречивого писателя Ганса Карла Артмана, нередко увлекавшегося модными языковыми экспериментами. Эти веяния, однако, проявились прежде всего в его поэзии и практически не затронули его новелл, занимающих видное место в современной австрийской литературе. Столь распространенные на Западе формалистические опыты, хотя и увлекали некоторых молодых литераторов, никогда не являлись в послевоенной австрийской литературе преобладающими, задающими тон. Уже в 1964 году они встретили дружный отпор со стороны писателей реалистического направления, наиболее авторитетные представители которых написали совместное письмо в редакцию «Wort in der Zeit», выражая свою озабоченность по поводу юных вандалов, пренебрегающих святыми для каждого истинного художника моральными обязательствами, которые приносятся ими в жертву келейно эстетским словесным ухищрениям. Существенным противоядием неоавангардизму явилась сама практика прогрессивно настроенных писателей Австрии. Такие литераторы, как Айзенрайх, Айхенгер, Бахман, Леберт, Фридель, создали в эти годы, опираясь на лучшие, характерно австрийские традиции реалистической сатиры, выразительный портрет господина Карла, в котором разоблачается присущий моральному климату этой страны буржуазный оппортунизм не только в социально-политическом, но и в более широком значении этого слова. Особенно отметим в этой связи Германа Фридля, автора рассказа «Свадьба» и по основной профессии сельского врача, одного из немногих представителей деревенской прозы в современной австрийской литературе. Однако в целом австрийская литература, особенно проза, в том числе и новелла, переживала в 50-е, 60-е годы отнюдь не период расцвета. Обозревая ее путь за последние три четверти века, можно постоянно констатировать взлеты ее и падения, как это и естественно для живого диалектического процесса развития. Внутри общего немецкоязычного ареала австрийская литература то выдвигалась на первый план в 900-е или в 30-е годы, то пребывала в тени, казалась провинциальной. Очередной отчетливо заметный подъем австрийской литературы пришелся на 70-е годы. Это и закономерно. В конце 60-х годов по многим странам Западной Европы прокатилась волна анархистского молодежного бунта, на гребне которой расцвел авангардизм. Молодое, вновь вступившее в литературу поколение, дружно развенчивало буржуазные, то бишь реалистические традиции литературы, противопоставляя им формалистические тексты, коллажи, хэппенинги и тому подобное. Такой была ситуация и в Австрии, где особенно активной была группа молодых форум «Штадтпарк» в Граце, в которой начинали такие заметные писатели, как Петер Хантке, Барбара Фришмут, Альфред Колерич, Петер Розай, Герхард Рот и другие. К началу 70-х годов студенческие волнения улеглись, а вместе с ними резко пошла на спад и волна авангардизма. На смену анархистскому угару пришло трезвое осознание социально-политической ситуации на Западе, на смену формалистическим трюкам — новое обретение реалистического языка. Значительной вехой здесь явилась повесть лидера этого поколения Петера Хантке «Нет счастья, нет желаний», 1972 год, сборник произведений которого уже появился на русском языке в издательстве «Прогресс». Петер Хантке попытался на примере судьбы своей матери воссоздать судьбу многих ее сверстников и, в конечном счете, типично австрийскую судьбу. Вслед за Хантке, или параллельно с ним, отходила от ранних формалистических увлечений и открывала для себя реалистическое письмо Барбара Фришмут, писательница, уже создавшая себе имя в литературе и сумевшая вслед за Бахман в серии рассказов дать выразительную картину нелегкой женской доли в потребительском обществе. Уже в названии новеллы «Время читать Чехова» весьма показательно тяготение мастеров австрийской прозы к плодотворным традициям классической русской литературы. Характерно, что писатели Герхард Рот и Петер Розай осваивают применительно к реалиям новой действительности традиционную австрийскую миниатюру. Все больше в творчестве многих молодых слово приобретает весомость, значимость. За счет некоторой нарочитой наивности, непосредственности рассказа достигается свежесть, оригинальность восприятия. В конце 60-х, начале 70-х годов завоевал широкую известность и снискал множество литературных премий весьма одаренный и оригинальный писатель, несколько старше годами, чем Хантке, Фришмут и их сверстники. Это Томас Бернгард, художник гораздо более трагичного, пессимистического настроя, глубоко разочарованный в буржуазной культуре, в современном буржуазном обществе, живущий в нем особняком и держащийся в стороне от литературных групп. Главная тема Бернгарда — прослеживание и разоблачение механизма массовой культуры, массового психоза. Его «Мидленд» в Стильфсе — рассказ условный, полуфантастический, с большой силой передает обнаженную боль писателя по поводу развращения людей в современном высокоорганизованном мире, по поводу кризиса культуры, деградации интеллигенции, деградации человечности. За всем этим разнообразием имен и веяний в австрийской литературе 70-х годов проступает главная тенденция. Присытившись разнообразными поисками того, как следует изображать, литература в основном вернулась к главной проблеме, что именно изображать и зачем, а также к глубокому убеждению в серьезной ответственности писателя перед своим народом. Все более широкое и закономерное развитие получает в Австрии за последние годы рабочая литература, ставящие своим долгом правдивое отображение социальных противоречий и социальной борьбы. Это течение связано с именами уже известного советскому читателю Михаэля Шаранга, с рабочими романами Гернота Вольгрубера и Франца Иннерхофера, творчество которых по своему художественному уровню вполне сопоставимо с лучшими достижениями рабочей литературы ФРГ. В области новеллы успешно выступает известный писатель-коммунист, также автор ряда романов, Франц Кайн. Примечательна его написанная уже в начале 70-х годов новелла «Как мой отец Габсбургам добром отплатил», действие которой к тому же происходит в России. Снова взята традиционная тема Габсбургов, но как свеж, направленный на них трезвый, насмешливый, уничтожающий взгляд рассказчика из народа. Это произведение по праву завершает сборник. В нем мы ощущаем классовый, революционный подход писателя, надежду и веру в будущее, что так важно и так необходимо для дальнейшего плодотворного развития австрийской литературы. Архипов.